Глава 9. Дженни несла в бумажном пакете здоровый кусок свежей говядины. Кормить Ласса всякой химической дрянью она не будет. Он ее спас, а она ему какие-то чипсы подсовывает. Хороша благодарность. Будем давать ему только свежее мясо, твердо решила Дженни. Что бы там ни ворчал дед, Ласс, дикий зверь, должен хорошо питаться. Пол куда-то отлучился по неотложным делам, и они договорились встретиться на набережной. Она шла той самой дорогой, по которой бежала в первый раз. Обычно Дженни не любила дважды гулять по одному и тому же маршруту, но в этот раз решила пройтись тем же путем. К тому же город Бигбери предлагал весьма ограниченное число улиц. «Пусть дорога ведет», — решила она. «Что за детский сад я себе придумала в самом деле? Никогда не возвращаться той же дорогой. Тысячи людей каждый день ходят по одному и тому же маршруту. И ничего. А автобусы и трамваи? Они вообще всю жизнь по кругу катаются». По пути она развлекалась, глядела на все, что попадается ей на глаза. Понаблюдала за чайками, сгустками жил и нервов, в чьей крови пел свою прозрачную песню ветер. Поиграла со смешным щенком пекинеса, который прыгал за забором, и между делом, потрепав его ушки, подставив руки под горячий язык, узнала, что их у мамы четверо. У него два брата и сестра, что малыша месяц назад ужалила пчела, а вчера он едва удрал от злого соседского кота. Щенок с ней разговаривал. Он скулил и повизгивал, но эти звуки складывались для девочки в понятное знание. Видела Дженни того самого кота. Здоровенная рыжая зверюга дремала на каменном заборе. Попадись ему щенок, клочки бы от пекинеса полетели. А Ласта больше, — с гордостью заметила девочка, остановившись напротив котяры. Кот смерил ее взглядом, поднялся с расстановкой не спеша, хорошенько прогнувшись и потянувшись, и сел. Дженни озадаченно поглядела на него. У кота было две тени. Одна, как и полагается, падала от солнца, а вторая, призрачная и размытая, лежала совсем под другим углом. «Может, фонарь в саду?» Девочка огляделась. «Да нет, это не фонарь, это целый прожектор». Она подошла вплотную к стене, заинтригованная загадочным феноменом. Кот на нее покосился и шевельнул ушами. «Добрый день, уважаемый кот», — сказала Дженни. «Скажите, а почему у вас две тени?» Конечно, она не надеялась, что кот ответит. Как она к нему не стучалась, высокомерный зверь молчал. Дженни пожала плечами. «Ну и ладно». Она пошла дальше. «Тоже мне. Герцог Мальборо». «Зверь уже рыщет в болотах. Он ищет тебя, видящее». Девочка резко обернулась, но на заборе никого не было. «Что бы это значило, зверь на болотах?» — размышляла Дженни. «И зачем он ищет именно меня? Под ногами гравий, вот и та дорога на холм, а там за ивовой аллеей вязовая роща. Идти туда не хотелось, и Дженни уже было развернулась, но вдруг увидела Пола. Тот сидел в развилке ивы и задумчиво смотрел на небо. «Привет! Ты чего тут сидишь?» «Джен!» Пол улыбнулся, спрыгнул вниз. «Прости, я забыл про набережную». «Забыл?» Дженни пригляделась. На шее Пола виднелись красные пятна. Такие пятна остаются, когда кто-то очень сильно хватает за шею. Мальчик поймал ее взгляд, хмуро поднял ворот, отдернул куртку. «Ну что, идем?» Некоторое время они молча спускались в город. «Слушай», — начала Дженни. «Все нормально», — резко повернулся к ней Пол. «Все со мной отлично». Дженни пожала плечами. По ней так с ним все было сильно не в порядке. Но нельзя помочь человеку, если он сам этого не хочет. Пол шел, и глаза его искали, чтобы такого сломать или разбить. Дженни сама не заметила, как перешла на ясный взор, уже без своего привычного жеста. Пол злился, он был обижен, ему было больно. Все это явно читалось в его внутреннем пламени. Дженни хотела бы ему помочь, но не понимала, как. Она не знала, что случилось. Он опять напился. Мальчик не поднимал глаз. «Отец, с утра пораньше. Вчера пришел из рейса и начал накачиваться. Пол, ненавижу этого гада!» Если бы он психовал, было бы понятней. Но Пол говорил с глухой, сдержанной злобой, которая глубоко засела в нем. Дженни не знала, что ему отвечать, поэтому просто молчала. Так они дошли до набережной. Осенний ветер с моря гнал по мостовой обрывке бумаги и мусор. Набережная была пуста. Как и говорил Пол, все агатоведы и крестологи разъехались. Гордый трактор «Красный лев» уткнулся тупым носом в бетонные плиты набережной. Мистер Чапли загружал тяжелые канистры в кузов. Увидев их, механик остановился. «Пол! Это ж Пол Догерти! Добрый день, мисс Далфин!» — поспешила Дженни, пока механик не исковеркал ее фамилию в очередной раз. «Привет!» — без выражения ответил мальчик. «Твой старик уже в пабе, Пол», — заметил Чапли. «С самого утра. За полицией, значит, послали». «Ну и что?» Пол безучастно смотрел в море. «Дело твое, парень», — пожал плечами механик. «Я просто рассказал. Бывайте, детишки, мне еще солярку отвезти надо на этот чертов остров. Прилив скоро, значит». Он поставил последнюю канистру в проем между скамьями и захлопнул кузов. Пошел заводить мотор. В глазах Пола промелькнул злой огонек. «Ты хотела попасть на остров?» — быстро спросил он. «Ну, да. Тогда живо залезай!» Но Дженни опешила. «Другого шанса не будет!» Пол подставил сцепленные руки. «Быстрее! Он сейчас уедет!» Дженни раздумывала недолго. Оперлась мыском ноги и взлетела в кузов. Пол поразился, как легко у нее это вышло. «Долго ты там?» Девочка подала ему руку, и Пол вскарабкался на борт. Мотор затарахтел, и «Красный лев» под руководством Билла Чапли медленно вырулил на песчаную косу. Ветер с моря усиливался, и даже Дженни уже различила бы темные облака на горизонте. Но она тряслась в кузове и размышляла на тему: «А зачем, собственно, я полезла на этот трактор?»